Элора вышла в гостиную, одетая в банный халат и с полотенцем на голове. Лагмир сидел перед экраном телевизора и смотрел мультфильмы. Его забавляли эти двигающиеся картинки, и особенно ему нравился Том и Джерри. От просмотра именно этих мультиков он периодически начинал дико хохотать. Лот Гвейдион сидел в глубоком кресле с ногой, закинутой на ногу, и что-то чиркал в своем блокноте обыкновенной шариковой ручкой. Таких блокнотов Лот Гвейдион купил под сотню, а ручек – целую коробку. Ему очень понравился такой способ ведения записи, и он собирался одарить ими своих соратников. Прямо рядом с ним стоял его доспех с прислоненным к нему мечом. Гений кабассианских кузнецов проявлялся и тут. Когда человек покидал свой доспех после нажатия нескольких скрытых рычажков, тот был способен свободно стоять, не падая. Креол уселся за столом, внимательно вглядываясь в свой посох, беззвучно бормоча что-то одними губами, общаясь с недавно найденным союзником. Информация, предоставляемая старым демонологом, до сих пор подтверждалась, хотя Элора предполагала, что это не Креол нашел союзника, а сам Тевилдорн нашел Креола. Этот человек в свое время был главным в Совете. Это было еще до того, как курс политики серых резко сменился на подчинение Лэнгу. Тевилдорн был главой еще в те времена, когда Серая Земля не только не подчинялась Лэнгу, но и обучала ныне запрещенным под страхом смертной казни наукам, таким как демонология. Сам Тевилдорн и был самым сильным на тот момент демонологом, и, если бы не предательство и преступный сговор остальных членов тогдашнего совета, им бы он и оставался. Теперь же все, что от него осталось, был кристалл Лутанзурита, драгоценного камня, в котором и содержалась удерживаемая в этом мире душа демонолога. Вот ведь Волдемар недоделанный. Не нравится он мне, подумала про себя Элора. Наконец, сеанс связи закончился, и Креол откинулся на спинку кресла и вздохнул. «Ну как?» – спросила Эль нейтрально. «Просто замечательно. Много новых сведений. А у тебя как?» Совет 12 почти поголовно исчез. Остались только Еджун Испепелитель, Руарк-машинист и Квиллион Дубль. «Это отлично, Эль. Мне в руки попала очень важная информация. Завтра у нас битва с архидемоном», – заявил Креол. «А архидемон тут откуда взялся?» Застыла в шоке Элора, а ее ушки встали торчком. Серые колдуны протащили. Он способен преодолевать печати Мардука лишь ненадолго, и чем дольше он тут находится, тем больше слабеет. Это один из самых мощных, самых сильных архидемонов Лэнга, но тут он будет ослаблен. Идет он туда же, где были мы, в Закатан, к султану Земли. «Какая интересная информация», — ответила девушка, и оба мага оскалились в предвкушении. Емиш Солнечный и Стефель Прекрасный светились гордостью, они заслужили огромную честь, получив приказ лично из рук Совета 12. Им выпало сопровождать посланника древних, Ньерлатхатипа. Архидемон Лэнга, сильнейший из сильных, сейчас имел вид высокого, черного человека, однако в любой момент мог буквально взорваться огромным количеством пастей, ложноножек, челюстей, клешней и когтей во всех возможных направлениях. В родном Лэнге он предпочитал всегда оставаться тем, кем являлся на самом деле, истинным ползучим хаосом, но в других мирах придерживался маскировочной формы. В ней проще, даже великого посланца древних, способного прыгать между мирами, словно блоха, печати Мардука тянули обратно. Здесь, в Закатане, вдали от удерживающего портала, он чувствовал себя очень неуютно, Лэнг стремился затащить обратно покинувшего его демона. Да, он мог сопротивляться зову печати годами, если не десятилетиями, но это означало усиливающуюся с каждым месяцем боль и слабость. Ньерлатхатеп не завидовал демонам, призываемым колдунами, как же им, должно быть, мучительно разрываться между двумя силами, тянущими в разные стороны. За все время экспедиции архидемон почти не разговаривал с колдунами. Он ограничивался краткими фразами, когда требовалось что-нибудь приказать или ехидными комментариями по поводу действий или высказываний колдунов. Сразу было видно, что человеческий род не вызывает у Ньерлатхатипа ничего, кроме насмешек, низшие существа, в Лэнге используемые лишь в виде пищи, о чем с ними можно говорить. Тем не менее, он оказался поразительно осведомленным о многих аспектах человеческой жизни. За все время путешествия он ничем не выдал, что не принадлежит к человеческой расе. На Емиша и Стефаля местные жители смотрели с неприязнью, серые колдуны везде вызывают схожие чувства. На Ньерлатхатипа, всего лишь с подозрением, как на любого подозрительного типа, якшающегося с серыми. Того, что он демон, никто так и не понял. Емиш и Стефель дважды предлагали своему предводителю как-нибудь ускорить передвижение. Те же вимперы перенесли бы их через горы в несколько раз быстрее. Но по каким-то непонятным причинам архидемону было очень важно проделать этот путь на своих двоих. С самого приземления он шел пешком и словно бы что-то считал про себя, время от времени проводя какие-то измерения собственными пальцами. Причем результаты Ньерлатха типа совсем не радовали, он морщился и тихо ворчал. «Нет, это не подойдет», — наконец пробормотал он. «Слишком трудно будет про...» Он оборвал сам себя на полуслове, заметив, что колдуны жадно прислушиваются. Архидемон Ленга сухо рассмеялся. «Вперед, рабы!» — приказал он, вступая на висячий мост. Ньерлатхотеп гнал серых без роздыха, ежесекундно комментируя их человеческую медлительность. Емиш и Стефель устало плелись, не произнося ни слова. Время от времени они утоляли жажду вераром, особой магической настойкой, придающей сил. Тем не менее им ужасно хотелось вздремнуть или хотя бы немного передохнуть. Однако попросить об этом они не решались. «Владыка, разрешите задать вопрос?» Пропыхтел Емиш. «Чего тебе?» Не проявил особого интереса Ньерлатхотеп. «Я не понимаю одного момента в священных книгах. Там написано, что принцип Азактот представляет собой концепцию бесконечного стремления вовнутрь. А принцип Йоксатхатх выражается в общепринятой звезде хаоса с лучами, идущими изнутри вовне как всепроникновение. Если учесть, что из компилятивных источников мы видим, что Йоксатхатх – врата. Построение термина существование-несуществование Йоксатхатх и Азактот базируются на принятии того, что метавселенная по большому счету непознаваема до конца, но все же в некотором роде сотворена и Азактот, а равно и Йоксатхатх являются актуализациями единого божества, непознаваемого, разделенного и в то же время вечно разделяющегося. Это в самом деле написано в ваших священных книгах. Недоуменно перебил его Ньерлатхотеп. Я не понял ни слова. Да, это основа нашего поклонения. Поклонение вам, владыка. Чушь какая-то. Тот, кто это написал, был сумасшедшим или идиотом. Колдуны удивленно переглянулись. Все это Тахем Тьма преподавал как непреложную истину, угрожая смертью любому, кто усомнится хоть в одной букве. Дети серых зубрили эту концепцию чуть ли не с рождения, она составляла основной принцип господствующей религии. Однако Ньерлатхотепу виднее. Оба колдуна уже порядочно устали, однако продолжали переставлять ноги, не смея выказать неповиновение владыке древних. Прямо перед ними маячила спина этого ползучего ужаса, и последние несколько часов это было все, что видели двое колдунов. Ньерлатхотеп успел удалиться от них на несколько десятков метров, постоянно подгоняя их. Тем неожиданнее было то, что посланец древних встал как вкопанный. Приподняв голову, колдуны увидели, что прямо поперек дороги стоят двое, мужчина и девушка. Оба обычные люди, как показывал их внутренний взор. Ни капли искусства в них не было, и тем удивительней был тот факт, что их сопровождающий встал вот так. «Значит, вот кто все-таки играет против нас», — раздался шипящий голос Ньерлатхотепа. Парень победно оскалился, глядя прямо на великого, вытаскивая из-за спины посох. «Владыка, что-то случилось», — промямлил уставший Стефель. «Разрешите, мы расправимся с этими ничтожными», — предложил он. «Пошли прочь, рабы, не до вас сейчас». Колдуны продолжали разглядывать всех в непонимании, но поспешили выполнить приказ по давно вбитой привычке и буквально через секунду синхронно ахнули, потому как их внутренний взор осветился от открывшейся ауры мужчины. Солнце, яркое, кипящее, огненное, затопившее всю округу солнце, больше и насыщеннее, чем все, что они до этого видели, гораздо насыщеннее даже главы совета и всех его членов вместе взятых, а вот спустя секунду после этого им пришлось вообще туго. На огромную площадь ущелья легла полнейшая блокировка перемещения телепортом. Видимо, эти двое не хотели, чтобы хоть кто-то из них сбежал, но довело до икоты их не это, а приоткрывшаяся на долю секунды аура девушки. Их способностей даже не хватило, чтобы полностью ее рассмотреть, однако была она колоссальна и заполняла всю округу своей мощью. Архидемон постоял немного, разглядывая Криола и Элору, после чего взорвался. Из него полезли пасти, щупальца, когти, и все это бросилось в сторону двух магов. Архидемоны — это тоже целый отдельный вид. Это примерно то же, что и млекопитающие. Да, Название вида приблизительно дает понять, кто перед тобой, однако внутри вида различия огромны. По сравнению с архидемоном Лаларту, которого им удалось заманить, ослабить и убить, этот был колоссом и по физической силе, и по магической мощи. Тут уже стоит говорить не о преимуществах в разы, а скорее на порядке. Очередной безумный эксперимент, проведенный расой древних более 70 веков назад и закончившийся, вот этим. От ударов кинетический щит, который заранее поставила Элора, земля сильно дрогнула, а звук был похож на растянутый во времени плюх, и произошел он за доли секунды. Казалось, по невидимой поверхности расползлась многотонная стена шевелящихся, клацающих зубами пасти и когтей, но поглощающий щит тем и отличается от основной массы щитов такого класса, что поглощает кинетическую энергию, превращая ее в ману, используемую для удержания самого щита. В это заклинание можно бить с любой силой, и сколько бы ты ни бил, тем самым ты будешь лишь еще больше укреплять его. К битве оба мага подготовились очень тщательно. Креол был забит заклинаниями под завязку, а Элора поддерживала десятки мгновенно активированных щитов, способных поглотить и не такое. Защита от кинетического воздействия, защита от магии, защита от ярких вспышек, защита от сильных звуков, да чего в этом комплексе только не было, и жрал он маны очень прилично, однако тут надо понимать, с кем они пришли сражаться. Это хтоническая тварь почти божественного уровня, это совсем не безобидный Элла. Это ведь архидемон Ленга, самый сильный из них. Элора уже давно упала в боевой транс, и разделившийся зрачок в ее глазах вращался, давая полный сферический обзор. Удары щупальцами и магией следовали один за другим, а Креол швырял в ползучий хаос все больше и больше противодемонических заклятий, отвлекая демона на себя. Стрелы Мардука, доспех Мардука, копье Мардука и самые мощные, длань Мардука, используя душу архидемона Лаларту, заточенную в своем посохе. Нерлатхотеп противно завизжал, когда его лишили связи с Талькуту, накопителем с заточенными душами, поставляющими демонам Ихману и Бахиянь. Теперь львиная доля его божественного могущества была потеряна, и пришло время провернуть очень рискованный трюк, но маги очень рассчитывали на него. Если у нас получится, если только выгорит столь дерзкая и неожиданная задумка, думала в это время Элора, разворачивая десятки диагностических заклинаний и техник, аккуратно ставя реперные маяки на связь демона с Талькуту. Глядя, куда и как она идет, Эль зацепила конечную точку, поставив туда пространственный маяк, и запустила туда вирусное заклинание. То, что она смогла увидеть, а уж тем более перехватить эту связь, являлось для них просто сумасшедшей удачей. Даже этот архидемон предельно могуществен, а ведь ему достается лишь 1.5% от всего Талькуту в громаднейшем накопителе. Что же говорить о Йоксатхатхе, имеющему доступ к остальным 98.5%. Именно его это заклинание, над которым Элора и работала последнюю неделю, призвано ослабить, банально продырявив внепространственный безразмерный накопитель в сотнях мест, выпуская души несчастных, запертых в нем на перерождение, и тем самым лишая Лэнг важнейшего столпа своей мощи. Теперь магам оставалось только ждать. Надо сказать, Нерлатхотеп идиотом не был и действия магов заметил, после чего округу сотряс очередной вой и рык ненависти, извергавшийся из сотен разных пастей, который был поглощен комплексом защиты. Создав и выпустив структуру еще одного вирусного заклятия прямо в ауру архидемона, Эль проследила за тем, как оно мгновенно расползается, перескакивая с участка на участок, просачиваясь по слоям изъеденной глубокими дырами души, начав разъедать ее изнутри еще больше, все ускоряясь. Мощный вал неоформленной тьмы, ненависти и безумия вырвался из Нерлатхотепа, но был поглощен магическим щитом. Сильнейшая вспышка, грохот и землетрясение, спасаясь от которого обоим магам пришлось срочно взлететь. Тут архидемон решил сменить стратегию. Он начал пытаться обтекать выставленный щит справа и слева, и экран тактического анализатора девушки раскрасился красными областями. Опасно было практически везде. Скачок за спину архидемону, и Элора начала доставать козыри. Раз, огромное тело Нерлатхотепа заключает в сферический поглощающий барьер обжигающего света. Два, ее глаза создают дичайшее духовное давление. Три, удар магии смерти в полную силу, и зеленый живой вал пламени словно бы скачками направился к демону, а тот заметался внутри щита. Он был очень быстр, предельно быстр. Бой уже шел на сумасшедших скоростях, под полным магическим ускорением, да и глаз пророка прибавлял мощности Элори, добавляя способности кратковременного предсказания, которые немного сбоили рядом с этой хтонической тварью. Управление гравитацией и 9 черных сфер возникли прямо вокруг беснующегося тела архидемона, уже решившего делать подкоп. Хрясь, это креол шарахнул по архидемону мощнейшей цепной молнией. От вспышек и грохота ее защитил комплексный щит. Бам! Зеленое море заклятий праха смерти достигло архидемона, частично разрывая связи между душой и телом и превращая части тела в прах. Надо сказать, вот такой удар мог бы превратить в прах небольшой город, а этому ползучему ужасу смог оторвать лишь 2/3 связей души от тела. Так как тела у Ньерлатха типа, по сути, и нет как такового, разорвать сразу все его связи очень сложно. Дикий визг сотен пастей и сильнейшее сотрясение земли бросило на землю креола, но он тут же вскочил. Оставшаяся пятерка черных сфер начали с бешеной скоростью пронизывать тело демона, взрывами разделяя его на участки, раздавливая этот ползучий ужас. Подлетевший креол пронзал и рубил посохом с адамантовым наконечником все, что можно. В тех местах, где прошелся адамант, оставались сизо-бурые порезы, из которых сочились гной и кишки, и заживать они совсем не спешили. Из креола сыпались заклятия со страшной скоростью. Бур, звуковой резонанс, пламя Герры, заморозка, стрелы Мардука вообще впивались в демона с завидной регулярностью, и маг постоянно бормотал про себя, не забывая пополнять свой арсенал прямо во время боя. Пот застилал его глаза, но он не обращал на него никакого внимания, не отвлекаясь ни на какие неудобства. С таким противником любой миг промедления мог стоить жизни. Звук лопнувшей струны и четверть расплывшегося тела архидемона замораживает в лед абсолютного нуля, после чего в хрупкую конструкцию влетает еще один черный шар и лед разлетается на мелкие части. Пот уже лился в глаза воюющей девушки, застилая взор. Удерживать одновременно столько разнонаправленных заклинаний, техник и щитов было дико сложно, но она превозмогала, заставляя сознание Эллина, усиленное встроенными вычислителями и тактическими анализаторами, выйти на полную мощность и даже за ее пределы. Грохот, вспышки, треск молнии от сотен заклятий, которые она создавала на пределах своих возможностей, стоял ужасающий, и мощнейшие техники слетали с ее рук на ужасной скорости. Архидемон продолжал лупить тьмой и пытался давить силой. Отрывал куски скалы, бросая их в сферическую защиту со сверхзвуковой скоростью и бросался проклятиями, должными повредить ауру креола. Постепенно Ньерлатхотеп начал замедляться, а его силы начали подходить к концу. Разорванный на куски, оглушенный архидемон с полностью развороченной аурой и порванной душой уже еле огрызался. В его движениях не осталось ничего разумного. Так, загнанный в угол хищник бросается на стены клетки в отчаянной попытке избежать смерти любой ценой. Щупальца вялой массы уползали в стороны от жалящего их адамантового лезвия, а Эль напрягалась еще сильнее, вкладывая всю себя, включив полное управление гравитацией прямо в центре этой области сизо-бурого моря. Раньше, когда эта мерзость была под завязку накачана темной энергией и бахьянь, сделать это было нереально, но зато сейчас аура архидемона разорвана в клочья, и Эль, поднапрягшись еще сильнее, сумела пересилить его. Ей даже самой стало приятно от того, чего она сумела добиться. Массивный, копошащийся клубок щупалец подняло с земли, начав затягивать внутрь черной дыры. Скрип, хруст и скрежет костей, которые гравитацией сминало в одну точку, сопровождался диким визгом и грохотом. «Я буду пытать тебя вечно», — заорал креол, подлетая к собранному воедино комку. «Твоя душа, моя!» Глаза мага горели ликованием, и он, размахнувшись, вонзил свой посох прямо в центр смятого гравитацией шара. Душу архидемона, а точнее ее остатки, начало затягивать в поглотитель. Архидемон сопротивлялся из последних сил и со всей мощью оставшейся темной энергии и бахьянь, пустив на это даже всю жизненную силу. Это перетягивание длилось 4 минуты. Креол мертвой хваткой удерживал ходящий ходуном посох, цепью хлеща по оставшейся плоти, оставляя шипящие, незаживающие раны и помогая своей маной запихнуть душу архидемона в поглотитель. Наконец, борьба закончилась тем, что по всему этому и соседним мирам и граням пронесся обжигающий холодный ветер, сообщавший всем о смерти сильнейшего архидемона. «Ух, силен гад, был», — заявила Элора. «Нету таких архидемонов, которые бы устояли перед креолом урским, гордо подбоченился он. Ну да, нет такой победы креола урского, которую бы не воспевал креол урский, захихикала она. Креол не воспринял ее высказывание негативно на свой счет. Естественно, он любил прихвастнуть. Что же тут такого? А с этими что будем делать? Поинтересовалась девушка, глядя на прячущихся в кустах колдунов, раньше сопровождавших архидемона. Креол повернулся и посмотрел на двух застывших в ужасе парней. Осмотрев их очень медленным и внимательным взглядом, креол оперся на посох, в навершии которого до сих пор бесновался черный туман только что поглощенной души архидемона, и задумался. «Ладно, бегите, пока я не передумал», — заявил креол, глядя на них. Эти двое рванули, не чувствуя ног, ковыляя как можно быстрее. Айлора в полнейшем шоке раскрыла рот и глянула на мага. Может, он с утра съел чего не то. Вот так взять и отпустить потенциальных свидетелей. Ну хотя бы память им стереть, ну как минимум. «Эй!» — окликнул их креол, и когда эти двое развернулись, заявил. «Я передумал». Оба орущих от боли тела объяло бушующее пламя, спалив их заживо практически мгновенно, а оскалившийся креол встряхнул руки. Оба мага ощущали закономерную гордость от проделанной работы, да и ощущения, которые Элора получила от задействования части своих боевых возможностей, которые она столь долго тренировала в тренажерах Эллин, несли радость. Все тело пропиталось духовной энергией Имане и приятно ныло от того количества энергии, которое только что прошло по его каналам. Элора решила, что ей необходимо завершить еще одно маленькое дельце, после чего можно будет отдохнуть. Еджун-испепелитель забился в малюсенькую коморку, находящегося в километре от его военной части бара, и мелко дрожал. В момент последнего заседания совета, он, находящийся там лишь удаленно, смог очень хорошо разглядеть то, что произошло. Он словно наяву вспомнил, как поднялся Тахем Тьма, как он начал говорить, и как рядом с ним открылся портал. Да что там, это все видели, однако происходило это с такой скоростью, что никто ничего не успел сделать. Погибли все, кто там был. После этого очнувшийся у себя в кабинете Еджун вскочил на ноги и, переполошив своего адъютанта, которого силой отпихнул с дороги, побежал по лестнице вниз, вскочил в карету и приказал мчать на самый защищенный и магически непробиваемый склад оружия и боеприпасов, который был поблизости, а уж после этого, когда ничего так и не произошло в течение нескольких часов, он сумел себя успокоить, решив, что диверсия произошла лишь в цитадели, а уж ему в самом защищенном месте ничего не грозит. Так он просидел несколько часов, борясь с ужасом, однако голод заставил его пойти вниз, чтобы найти коменданта или ответственного в этом месте. Спуститься вниз заняло минут пять, но, когда он начал оглядываться, его глаза вдруг остановились в одной точке и расширились от дикого ужаса, а развитая интуиция мага взвыла благим матом, дав ему такого пинка под зад, что он даже подпрыгнул. Прямо перед собой он заметил раскрывающийся зев портала. Лишь нечеловеческая реакция спасла его на этот раз. Да, он позорно сбежал, совершив прыжок, которому его обучил Артал, исчезающий, один из мастеров в области телепортации и перемещений, что для его роли квартирмейстера являлось просто замечательным подспорьем в дополнение к мастерству в пиромантии. То, что он наставил всех остальных солдат и колдунов, его совсем не волновало, и никакие угрызения совести его не мучили, ведь колдуны всегда заботились только о себе. Прыгнуть слишком далеко он не смог, просто не умел, и между ним и эпицентром взрыва было не более 200 метров, однако даже с такого расстояния он почувствовал толчок земли, почувствовал пинок под зад от взрывной волны, закинувшей его на четвереньки, и даже жар от взрыва очень хорошо ощущался. Еджун притаился за въездными воротами в крепость. Это были надежные, мощные, добротные, железные ворота с каменными арками, и до них основной взрыв не докатился. Мимо еще несколько секунд пролетали камни и обрывки чего-то неясного. Все, что он смог рассмотреть, это огромную воронку, оставшуюся от бывшего капитального строения военного назначения. Он тяжело дышал, и сердце чуть не выпрыгивало из груди. Ужас близкой смерти заполнил все его внутренности, и ни о чем другом он думать был не способен. В голове билась лишь одна мысль: «Живой, живой, живой, я выжил». Он развернулся спиной к камню стены и сполз по нему, стараясь отдышаться. В глазах все расплывалось, и сконцентрироваться на чем-нибудь одном он не мог. Мысли прыгали с одной на другую. Когда он уже готов был расслабиться и воздать молитву всем великим богам древних, он почувствовал магическое возмущение прямо перед ним и увидел формирующийся портал. Как он оказался на ногах с такой скоростью, он даже не понял, да это и не было важно. Он дико взвизгнул и совершил еще один прыжок на всю возможную длину, куда глаза глядят. За спиной сильно громыхнуло, и он покатился кубарем с небольшого пригорка. Грязный, в изорванной одежде и бешено вращающимися глазами, он подбежал к деревянному строению довольно известного солдатского трактира, который один предприимчивый пройдоха сумел поставить прямо в нескольких километрах от склада. Ближе никакие гражданские постройки никто строить права не имел, но поговаривали, что его жена переспала с кем-то из нужных людей за разрешение на столь близкое соседство, однако сейчас все эти слухи его не волновали. Вне себя от ужаса Иджун-испепелитель влетел в трактир и, отшвырнув с пути какого-то пьянчушку, подлетел к хозяину. «Где вход в подпол?» Проорал он прямо в его лицо, брызжа слюной. Непонимающий трактирщик уставился на заполошно дышащего колдуна, не имея никакой возможности собрать мозги в кучу. «Быстро, идиот! Где у тебя вход в подпол?» Встряхнул за шкирку растерявшегося хозяина трактира Иджун. «Дык, нету подпола, повелитель!» Проблеял придавленный трактирщик, и провизжал отчаявшийся серый плащ, не понимая, куда ему теперь бежать. Он прямо всей спиной ощущал заканчивающийся отсчет до следующего взрыва, который покончит с ним, ведь маны на новый прыжок почти не осталось. Он отбросил выпучившего глаза трактирщика, начав метаться по всему залу, открывая все двери. Выломав очередную дверь, он увидел малюсенькую каморку, напоминающую каменный мешок, в самый дальний угол которого Иджун забился, сев и дрожа от ужаса. Когда он вновь почувствовал магическое возмущение и увидел очередной портал, непроизвольно отметил нечто теплое, стекающее по его левой ноге, однако на этот раз взрыва не последовало, а из портала вышла прекрасная, молодая девушка со светлыми волосами, оканчивающимися красными кончиками и голубыми глазами. Девушка обернулась вокруг своей оси и бросила свой взгляд на умирающего от ужаса колдуна. «Вот ты где! Какой прыткий бегун!» – ощерилась она. «Нет!» – заорал он и вскинул руки, с которых полился вал огня. Вкладывая все остатки маны, весь свой ужас и даже части жизненной силы, Иджун старался сделать то, что делал лучше всего – испепелить своего врага. Все люди в трактире инстинктивно задержали дыхание, отчетливо понимая, что не им, ни этой прекрасной молодой девушке уже ничто не поможет, однако к их глубочайшему удивлению та просто вскинула руку, и вал огня скрутился в воронку и спокойно влетел в ладонь, образовав сияющий красным шарик. «Не надо от меня бегать, просто умрешь уставшим, вот и все», — мягко произнесла она, улыбнувшись. Девушка снова вскинула руку, в которой раньше был огненный шарик, девшийся неизвестно куда, и вместе с этим ее движением Иджун-испепелитель, занимавший третье место по силе колдунов Серой Земли, взлетел в воздух, болтая ногами и хватаясь руками за горло, корча рожи, пытаясь стянуть с шеи невидимую удавку. Послышался резкий хруст, конечности колдуна разом обмякли, и все его тело обвисло. Посетители таверны тупо уставились на затылок Иджуна, на том месте, где вообще-то у нормальных людей должно было быть лицо. Девушка опустила руку, и с нее сорвалось зеленое пламя, полностью слизнувшее тело, выкидывая его душу. Развернувшись в полной тишине, красавица оглядела трактир, но в этот момент один из солдат, пропивавший полученные премиальные, поднял испачканное лицо из салата и мутным взором осмотрел весь бар, остановив свой взгляд на красавице. «Ик, их, ой, красотка, не составишь компанию честному вояке. У меня как раз есть комната наверху», — заплетающимся языком выдал пьянчушка и расплылся в блаженной улыбке. Зал вновь затаил дыхание. Серые с детства впитывали правила общения с колдунами. «Никогда не заговаривай первым, никогда не смотри в лицо, а тем более в глаза, отвечай только на заданные напрямую вопросы, да и вообще, с колдунами лучше дел не иметь, а уж если тебя угораздило нарваться, прикинься трупом так, будто ты встретил в лесу медведя». В данном случае этот пьяница нарушил все писанные и неписанные законы, да еще настолько понебратски обращался к колдунье, а то, что девчушка является сильной колдуньей, ни у кого сомнений не вызывало. И то, как она тут появилась, и то, с какой небрежностью убила третьего по силе серого плаща. Хотя, Он ведь не знал. Все известные им серые всегда носили цветные плащи. Именно так простым людям можно было их выделить из толпы, у этой красавицы никаких плащей не было. Теперь в их головах вертелась лишь одна мысль. В том, что пьянице сейчас придет быстрый и болезненный конец, никто уже не сомневался. Переживали остальные лишь за то, кого из них захватит гнев повелительницы. Девушка осмотрела грязного, улыбающегося солдафона, пожала плечами, и перед ней открылся провал портала, в котором она тут же исчезла. А пьянчушка моргнул, глядя на пустоту пару раз, икнул и вновь упал мордой в салат. «Ух, хорошо», — подумала Элора, выйдя из ванной, одетая в банный халат и вытирая голову полотенцем. Отдохнувшая, чистая и посвежевшая, она была в благодушном настроении, пока не заметила сидящего прямо в кресле мага. Черный цвет кожи со светлыми глазами, цвета которых она не сумела разобрать из-за общей прозрачности его фигуры. Абсолютно белые зубы и лысый череп. Он уже поворачивал голову в ее сторону, улыбаясь, но улыбка спала с его губ, когда он заметил то, с какой скоростью его буквально облепило со всех сторон десятка-два взведенных и накачанных маной заклинаний. «Ох, ну ничего себе, постой, дева, я здесь не для того, чтобы причинить вред», — выдал он, приподняв руки в защитном жесте. «Шамшутдин», — спохватилась она. «Да, это я. Хой, подруга. Что за хмырь? Твой хахаль», — задал вопрос, вошедший в гостиную Лагмир, несущий какую-то стрёмную рыбину на сковородке. «Лагмир, это Шамшутдин, друг и соратник Криола. Хой, девка, а как ты знаешь, что это он?» Я у него спросила, и он мне ответил, что это он. «Кстати, еще раз назовешь меня девкой и кушать тебе придется только жидкую кашицу, потому, как зубы я тебе вышибу. Ты уже начал серьезно меня бесить, а добром это не кончится, для тебя. Хой, подруга, не надо так злиться, а вдруг он тебе соврал?» Эль с Шамшутдином переглянулись. «Как можно соврать магу? Я же вижу его ауру. Кроме того, Коцебу висит над озером под невидимостью и маскировкой. Думаешь, это просто один из многочисленных прохожих, который прогуливался мимо центра огромного озера по воде? Да все, все, я понял, не горячись, цыпа. Просто мне нравится твое платье. Это не платье, это банный халат, я надеваю его, чтобы высохнуть после ванной. Ну все равно нравится, а еще больше нравилось бы без него», — оскалился он. «Почему-то мне кажется, что тебе очень хочется поплавать в этом озере. Тане, не хочется, там же вода очень холодная. А вот мне кажется, хочется, и ты просто прикладываешь все возможные силы к тому, чтобы вылететь на незапланированное купание. Еще один такой намек, и плавать ты не пойдешь, а полетишь. Ну чего ты такая злая?» — пробурчал он. «Как и не девка вовсе», — еще тише заявил он. «Сударь Лагмир, я же предупреждал вас по поводу культурного обращения с женщинами», — заявил молчавший доселе лорд Гвейдион, положив тяжеленную руку, закованную в доспех, на плечо героя Закатана и уводя его на кухню. Эль повернулась к Шамшутдину. «Криол упоминал о тебе. Он применил крест стихии, дабы иметь возможность вырвать твою душу из лап демонов Ленга. Ты прости, что я так отреагировала. Мы буквально несколько часов назад убили Ньерлатхатипа, все еще не успела отойти. Так это были вы. Я почувствовал. Хах, узнаю Криола. Очень и очень благое дело», — оскалился он в ухмылке. В этот момент в гостиную вошел вымывшийся Криол, который заметил сидящего в кресле друга. Встречу старых друзей Эль решила пропустить из деликатности и пошла в кабинет, дабы позволить мужчинам отвести душу. Не так уж много знакомых и привычных вещей из его мира у архимага осталось, а тут друг, буквально вырванный им из лап демонов. В любом случае, пусть друзья отведут душу, а им надо было готовиться напасть на войска, марширующие к столице Ракуша, Ракаткаста. Глава 14. Ряды серых мундиров простирались до самого горизонта. Войско серых, которое Элора и Криол наблюдали сейчас, растянулось на несколько километров в длину, и это был лишь передовой отряд. Такие количества войск на марше всегда представляли собой эпическую картину. Несмотря на смерть большей части Совета 12, несмотря на разрушенный флот и разобранную по камушку крепость серых, выживший серый плащ вел объединенное войско на захват столицы Ракуша, крепости Ракаткаста. Криол поморщился. Для него одного противников было многовато. Казалось бы, их главное командование разбито и центральное управление потеряно, Но эти солдаты продолжают идти на завоевание чужих земель. Видимо, остановятся они лишь тогда, когда их перебьют до последнего. Перерыв, который они устроили, совмещая с отдыхом, надолго не затянулся. Оклемались после битвы с Хтоником архидемоном за пару деньков и решили переместиться во владеку. И теперь Креол часами проводил в гостиной, рассматривая через зеркало все, что там происходило. Колдовское зеркало могло показывать войска лишь издалека. Попробуй приблизиться, имеющиеся в войсках колдуны совместными усилиями выбрасывали архимага, однако координаты войск уже и так были известны, и потому Креол, помявшись, попросил Эль послать несколько заклинаний глаза, при помощи которых имел возможность обозревать окрестности безопасности, насторожить колдунов, да и кого это могло волновать. Колдуны с этим все равно не способны были хоть что-то сделать. Объединенная армия серых уже была в нескольких днях пути от столичной цитадели. Вряд ли что-то могло остановить их на данный момент. Креол постучал по столу пальцами и перевел свой взгляд на сидящую рядом Элору, которая выписывала нечто в блокнотик, глядя на экран своего собственного наблюдательного конструкта, так и шнырявшего туда-сюда. Наклонив свой посох и взявшись за него двумя руками, Креол оперся о черное, шарообразное навершие подбородком, застыв в задумчивой позе, глядя на еле плетущихся вояк. Пики, ружья, пушки и огромные обозы с провизией, фуражом и передвижными кузнями, кухнями и даже передвижным борделем были в тылу. «Придется идти к королю Ракуша», — вздохнул Креол. «Завтра к середине дня они подойдут к стенам Ракаткаста, однако не думаю, что они будут способны атаковать сходу. Скорее всего, серые начнут разбивать лагерь на ночь, их передовые отряды уже подыскали место для него. Мне хотелось бы зайти к ним в гости», — ответила Элора. «Хотя это смогут сделать и мои клоны. Посмотрим, что будет, если убрать их колдунов и командиров. Ха, подруга, я понял. Эти серые крысы сами споткнутся, наткнутся на свои ножи и помрут от горя, причем так, что их никто и не увидит, а тебя в это время будут видеть 20 разных людей в разных частях Рари, готовые под присягой подтвердить, что ты там была». Зашелся хохотом Лагмир, увидев, что его смех никто не поддержал, но все очень внимательно рассматривают героя с головы до ног. Тот перестал заливисто хохотать и, прокашлившись, заявил: «Какие же вы все скучные! Лагмир, ну ты ведь видишь, что никто не смеется над твоими шутками. Может, пора уже понять, что это не мы скучные, а у тебя просто шутки дебильные?» — спросила Элора. «Огромная армия не просто убивает людей, а еще и скармливает их души демонам. Участь, страшнее которой может быть лишь полное развоплощение. Ну где ты тут нашел повод для смеха? Сколько насчитала?» — поинтересовался архимаг, стараясь прервать перепалку. Ему было плевать на закатанца, его волновал лишь результат. «Один серый плащ, один красный и около 40 зеленых плащей, 10 желтых и 4 оранжевых. Ну и, естественно, чуть менее 50 тысяч обычных войск. Это так удобно, когда эти колдуны настолько хорошо себя помечают. По их плащам сразу видно, где они и сколько их», — оскалилась она.